gentlemen. Тут и там стены жали, бред. Я решаю сам, другой выход, бред. Вот и он, вау, но лишился рек. В тех, что павал сам, свыше чей запрет. Воу, да ведь не скажу им пас. Виноваты те, кто создал нас. Зачем? Может, это чей-то план. Но рад, я припас коварный в ад. Весь этот прикол, будто палит вниз, без поддержки. Гоу, метят гоу, ранят гоу, гасят гоу, горизонт. Видено дойти с капризом, так-то не резон. Бим-бом варит голове, вон-вон-вон. Шик-тон излагается из уст, звон-звон. Пи-он долголетие, хочу как он-он. Но, увы, нет шанса, кто-то зол-зол. Бим-бом варит голове, вон-вон-вон. Шик-тон излагается из уст, звон-звон. Пи-он долголетие, хочу как он-он. Но, увы, нет шанса, кто-то зол-зол. Я твой идол-мен на Икарусе. Не взлетаю вверх, дадим жару всем. Нет систем, нету схем, верим в этом, варимся. Сотворил тотем, стимул ярости, бау. Вступай со мною в банду, зову, не ферзю, знаю панду, ау, ау. Никто не слышит, только тот, кто в жизни одинокий. Знаешь, в чем же, сука, толк? Бэнк. Не чувствую же, как манекен. Крохи меняет варики, манит их только дяденьки. За счет оплаты наликом прыгнут в постель с испариной. Тело покрыто каплями, что за менталитет. Менталитет, куплет нормально спит. Теперь в диванчик сел, нехватка сигарет. Вот и он, вау, вот и он, вау. Вот и он, вау, вот и он, вау. Бим-бом варит голове, вон-вон-вон. Шик-тон излагается из уст, звон-звон. Пи-он долголетие, хочу как он-он. Но, увы, нет шанса, кто-то зол-зол. Бим-бом варит голове, вон-вон. Шик-тон излагается из уст, звон-звон. Пи-он долголетие, хочу как он. Но, увы, нет шанса, кто-то зол-зол.